Сеет, сеет мелкой крупкой, посыпает нас натертой скоркой сахарной и хрупкой. Она вид казалась твердой. Здесь сугробы по колени и бегут поодиночке птичьи, заячьи, оленьи, заплывающие с прочки. Сегодня воздух, как на сборах, чуть переложенный снежком, а по дворам бездымный порох гуляет свежим порошком, озон мешается с тревогой, гниющей в глубине души. Она и в тишине убогой не спит, считает этажи, как пустоту одолевая, в подземный город без огней уходит шахта лифтовая, как воздух тянется за ней. Слух неразборчив, или ушная полость ближе к земле тянется к анонимам. Между шумов их говорящий голос передоверен самым необъяснимым. То ли вода тянется к водосборам, то ли береза воздух берет обратно. И ничего, что отвечают хором, хоть по складам, а все равно нескладно. Холодный камень блесками оброс, и воздух в темноте снимает мерку, но не на наш, на великаний рост, и снова снегом засыпает сверху. Смотри, куда нас время привело, к невидимой версте и снежной яме, и в очередь за тем, кто меж тенями еще способен отдавать тепло. Он почти не следит за игрой, но сбивается редко. Как всегда провисает с дырой волейбольная сетка, полагается летнему дню любоваться закатом, и уклад не гниет на корню, если корень обкатан. И вечернее солнце к игре наклоняется низко, и в смоле на янтарной коре загорается искра. На прощание земля молода, а жара щекотлива, и в ладонях скребется вода жестяного разлива. Рукомойник гремит бубенцом, окликает отставших, и опять начинается сон, призывающий старших. Вот земля, что легла, как свинец, на своих, на острожных, не упала на меч кладенец, задержавшийся в ножнах. А теперь из травы забытья привстает невредимо, говорит, что и ты не судья, и она не судима. Нагревает полуденный шелк неоплатного долга, чтобы все запечатать в мешок. Есть сосновая смолка. Сон идет за человеком, изведенным в никуда, словно талая вода вперемешку с темным снегом. Их когда-то сдали в хлам, всех увечных, безголосых, что на остров Валаам укатились на колесах, на подбитых костылях, на подкованных дощечках, в черных сгинули полях, потонули в черных речках. Вот и в памяти черно, на перу у людоедов сладко хлебное вино, и живи его отведов. Такое довольно длинное для меня стихотворение, состоящее из 4 восьмистишей. Не попадаться б на глаза глядящему на нас с экрана. Одна магнитная слеза подменной радуги растрава, в работных светится домах ежевечерняя рутина, чтоб хоть какая-то в потьмах жизнь завелась, как паутина. Не так ли? Ясно, что не так. Идет, не подавая знака, никем не увлеченный мрак, ублюдок чуть тютчевского мрака. Ему дорога на Москву. Там силу чувствует в бастарде, готовом к новому броску, но задержавшемся на старте. Оживший тьме хватает рук, прицелится куда попало, почетный замыкая круг по следу земляного вала. Но окруженная Москва в экранном отблеске косматом по удаленности родства себе приходится с сарматом. Людские скачут табуны на последях кривого гола, ночной огонь из глубины, ночные выкрики футбола, непроясненные тела желаний миру неугодных едят из одного котла с тенями вымерших животных. По стене идет змеясь, нам, прохожим, непонятно, рун игрушечная вязь, проступающих, как пятна. И не детская рука, выводящая угрозы, речь не делит на слога, пропускает в переносы не других, а нас с тобой, появляющихся в виде смутной рожицы кривой из настенного граффити. Стекла нового патрульного протирают черной ветошью, а сама из Долгопрудного, чуть подправленного ретушью, но дитя ее пристроено, и пальто ее на вешалке, и уже на постороннего не глядит глазами беженки, только лестница-чудесница, ни ущелье и ни улица, мелкой сволочью беснуется и никак не перебесится. Поперек себя расшатана злая цепкость бестелесная, и теперь без провожатого ей нельзя, она не местная. Спит одна в холодной комнате, черной ветошью замотана, никогда ее не вспомните, не увидите. Но вот она, на ближайшем повороте вы, на нее глаза не подняли. Это я, стихи о родине. Это если вы не поняли.